60-е. Огонь – книга, которой должен руководствоваться угнетенный человек в борьбе против всего, что его порабощает. Надо только, чтобы угнетенные поняли истинные причины своих страданий. Гастон Кокиль, 62-я батарея 188-го артполка, Ла-Рошель.